Доведя Ольнику до калитки, он простился и пошел далее. После этого весь день слышался ей его степенный голос, и едва она закрывала глаза, как мерещилась его темная борода. Он ей очень понравился. И, по-видимому, она тоже произвела на него впечатление, потому что немного погодя к ней пришла пить кофе одна пожилая дама, мало ей знакомая, которая, как только села за стол, так немедленно заговорила о Пустовалове, о том, что он хороший, солидный человек, и что за него с удовольствием пойдет всякая невеста. Через 3 дня пришел с визитом и сам Пустовалов. Он сидел недолго, 10 минут, и говорил мало, но Оленька его полюбила. Так полюбила, что всю ночь не спала и горела, как у лихорадки. А утром послала за пожилой дамой. Скоро ее просватали, потом была свадьба. Пустовалов и Оленька, поженившись, жили хорошо. Обыкновенно он сидел в лесном складе до обеда, потом уходил по делам, и его сменяла Оленька, которая сидела в конторе до вечера и писала там счета и отпускала товар. Теперь лес с каждым годом дорожает на 20%, говорила она покупателям и знакомым. Помилуйте, прежде мы торговали местным лесом. Теперь же Васечка должен каждый год ездить за лесом в Могилевскую губернию. А какой тариф, говорила она в ужасе, закрывая обе щеки руками. Какой тариф? Ей казалось, что она торгует лесом уже давно-давно, что в жизни самое важное и нужное – это лес. И что-то родное, трогательное слышалось ей в словах «балка», «кругляк», «тес», «шелевка», «безымянка», «решетник», «лафет», «горбыль». По ночам, когда она спала, ей снились целые горы досок и теса, длинные бесконечные вереницы подвод, везущих лес куда-то далеко за город. Снилось ей, как целый полк 12-аршинных 5-вершковых бревен стоймя шел войной на лесной склад, как бревна, балки, горбыли стукались, издавая гулкий звук сухого дерева, все падало и опять вставало, громоздясь друг на друга. Оленька вскрикивала во сне и Пустовалов говорил ей нежно: «Оленька, что с тобой, милая? Перекрестись». Какие мысли были у мужа, такие у нее. Если он думал, что в комнате жарко или что дела теперь стали тихие, то так думала и она. Муж ее не любил никаких развлечений, и в праздники сидел дома, и она тоже. «И все вы дома или в конторе», — говорили ей знакомые. «Вы бы сходили в театр, душечка, или в цирк». «Нам с Васечкой некогда по театрам ходить», — отвечала она степенно. «Мы люди труда, нам не до пустяков. В театрах-то этих что хорошего?» По субботам Пустовалов и она ходили ко всеночной, в праздники к ранней обедне, и, возвращаясь из церкви, шли рядышком с умилёнными лицами. От обоих хорошо пахло, ее шелковое платье приятно шумело, а дома пили чай со сдобным хлебом и с разными вареньями. Потом кушали пирог. Каждый день в полдень во дворе и за воротами на улице вкусно пахло борщом и жареной бараниной или уткой, а в последние дни рыбой. И мимо ворот нельзя было пройти без того, чтобы не захотелось есть. В конторе всегда кипел самовар, и покупатели угощали чаем с бубликами. Раз в неделю супруги ходили в баню и возвращались оттуда рядышком оба красные. «Ничего, живем хорошо», — говорила Оленька знакомым. «Слава Богу, дай Бог всякому жить, как мы с Васечкой». Когда Пустовалов уезжал в Могилевскую губернию, за лесом она сильно скучала и по ночам не спала, плакала. Иногда по вечерам приходил к ней полковой ветеринарный врач Смирнин, молодой человек, квартировавший у нее во флигеле. Он рассказывал ей что-нибудь или играл с ней в карты, и это ее развлекало. Особенно интересны были рассказы из его собственной семейной жизни. Он был женат и имел сына, но с женой разошелся, так как она ему изменила. И теперь он ее ненавидел и высылал ей ежемесячно по 40 рублей на содержание сына. И, слушая об этом, Оленька вздыхала и покачивала головой. Ей было жаль его. «Ну, спаси вас, Господи», — говорила она, прощаясь с ним и провожая его со свечой до лестницы.